Вы нации обреченные. Вы — это наша проблема. Мы не можем позволить вам утащить нас за собой в пропасть. Мы должны помочь вам безболезненно закончить свою историческую жизнь. В перспективе Россия — это гигантский хоспис, приют для безнадежно больных. Безнравственно выгнать их на улицу и сказать: «Живите свободной жизнью, возрождайтесь», хотя именно это и провозглашают ваши теоретики перестройки. Они хотят погнать забитую до полусмерти кобылу из романа Достоевского по европейскому пути и нахлёстывают ее плеткой. Но кобыла не в состоянии бежать. Так пожалейте же, бедное животное, напоите, накормите его, но не трогайте. В крайнем случае сделайте усыпляющий укол. Как страшно вы говорите. Лицо Чкамасова передернулось. А бить полумертвое животное, чтобы за 500 дней догнать и перегнать Америку, не страшно? Очень страшно. В чем же я не прав? А я не говорю, что вы не правы. Повторяю. Это вопрос не ума, а сердца. В противном случае это лишь проблема выбора между двумя жестокостями. Но тут я вам не советчик. «Вы не прояснили свою мысль о комплексе отца, Джон», — вмешался Барский. «Да, у меня своя теория России», — торжественно отвечал Половинкин. «Вот Петр Великий. Он заставил сына стать крестным отцом своей любовницы, будущей императрицы, и это при живой матери. Тут не только в жестокости дело, главное — цельность воли. Казалось бы, что стоило не издеваться над сыном и его матерью? Неужели от этого русская жизнь пошла бы иначе? Да, пошла бы, пошла бы. Вся петровская конструкция рухнула бы. Поэтому все остальное — насильственное бритье оборот. Уничтожение миллионов людей — суть одно и то же. Петр знал, что такое сила общего натяжения, а остальные нет. Он был зодчий, а не материал. «В отношении Петра вы правы», — согласился Чкамасов, — «но он не единственная фигура русской истории, а я так считаю, что и не главная. Куда важнее ее духовные деятели. Все знают со школы, кто такие Грозный, Петр Первый, Ленин и Сталин, а попроси рассказать о Сергии Радонежском, Феодосии Печерском, Иоанне Кронштадтском, молчат, как рыбы». «Я вам скажу о Кронштадтском», — мрачно заявил Дорофеев. «Кошмарный был жулик. Обожал роскошь и по-свински бронил Толстого, потому что тот был в 100 раз талантливее его». «Вот вы говорите, комплекс отца, Джон», — грустно сказал Чкамасов, покосившись на Сидора. «Да у нас сплошная безотцовщина». «Долой отцов!» — завопил Дорофеев. «Все зло от них. Знаете, что написал Василий Розанов о Николае Первом и декабристах? Он был им отец родной. Хорош папочка, по-отечески вздернул детей на виселице. А Россия хрюкнула, как свинья, и снова заснула на 100 лет. А чего волноваться? Батька-то на месте. А революция? Кто ее делал? Я хочу сказать революцию духа. Молодые, дерзкие, талантливые, Маяковские, Хлебниковы, Мейерхольды. А в результате что? Засела наверху заплывшая жиром старая сволочь и поучает, и бабачит. Ну как ей снова под задницу бомбу не подложить? — Да ничего вы не подложите, — усмехнулся Барский. — Покричите, покривляйте и заплывете жирком. Закон поколений. Нет, мы генетически изменим русскую культуру. Мы внедрим в нее ген безотцовщины. Главное — разбить вдребезги образ отца. Убить, — тихо подсказал Джон. Именно, убить. Слово найдено. Ура! О, это целая программа, и мы ее уже выполняем. Недавно один мой друг, художник, провел акцию. Он вышел на Красную площадь, швырнул на брусчатку фотографию своего покойного папаши и истоптал ее ногами. «Очень смело», — поморщился Барский. «Это не Тосклевич ли?» «Именно Тосклевич». «Это не тот ли, который публично обмазал своим извините, калом картину Репина в Третьяковке.